— донесся из кухни Танин голос. Денис устроился на застеленном пледом диване, включил телевизор. Он не удивился бы, если бы ящик в этой квартире оказался еще черно-белым. Это был цветной, но маленький и не из дорогих. Дэн смотрел новости и думал о том, как будут развиваться события дальше. Конечно, сначала он постелит отдельно, скорее всего, вот на этом самом диванчике. Танечка ляжет у себя в маленькой комнатке, целомудренно закроет дверь и будет ждать. И как лучше поступить? Пойти к ней или нет? Будь на месте этой замухрышки другая девушка, хоть чуть-чуть более опытная и современная, никаких сомнений бы не возникло. Но это романтическое создание лишь еще и сочтет себя оскорбленной. Мол, я ему доверилась всей душой, а он оказался такой же, как все мужчины, которым только одно и надо. Так, значит, не ходить. А вдруг все наоборот? Вдруг она обидится именно то, что он не пришел? Интересно, у нее мужики-то вообще были? Или она до сих пор невинный цветок? И эх, Олежка, Олежка, ну и пари ты затеял, чтоб тебе как следует икнулось, дружище. Ну вот мы и приехали. Парковался индюк, тренер еще хуже, чем водил. Олег с удовольствием выбрался из машины и осмотрелся. Участок большой, но бестолковый. Вроде все есть, и дорожки, и клумбы, и фонари, и даже альпийская горка с декоративным фонтаном. А все равно чувство такое, будто стоишь посреди футбольного поля. Уют, что ли, не хватает. Он перевел взгляд на дом. Двухэтажный коттедж, стереотипная новорусская архитектура, без фантазии. Здание слишком велико для семьи из двух человек, даже с прислугой. Наверняка многие комнаты вообще не используются. И, похоже, не слишком удобная планировка. Как профессионал, закончивший мархи с красным дипломом и 15 лет проработавший по специальности, Олег просекал такие вещи сразу. В общем, так себе домишко, хотя наверняка архитекторы слопили Светланы кучу денег. В холле их встретила прислуга, энергичная, круглолицая женщина, примерно их Светланой возраста, назвавшаяся Натальей. Олеська тут же кинулась к ней целоваться и что-то рассказывать. Наблюдая эту сцену, Олег с грустью подумал, что в отношениях с домработницей у девочки больше тепла, чем с собственной матерью. Валентин повлек чемодану наверх, хозяйка задержалась внизу, чтобы отдать распоряжение. — Наташа, устройте Олега в гостевой комнате на втором этаже, потом разберите вещи. Я пойду отдыхать, очень устала. — А ужин? — вроде как обиделась Наталья. — Не надо ужина. Я ничего не хочу, а Валентин, как вы знаете, не ест после шести. — А я буду кушать, — заявила Олеся. — Ты? — удивилась Светлана. — Ну, хорошо, покормите тогда ее и Олега. И удалилась, более не заботясь ни о дочери, ни о гости. Хотя какой из него Олега был гость? Просто наемный рабочий. Впрочем, Леська воспринимала его иначе. После того, как ее мама и индюк-тренер исчезли из глаз, она снова запрыгала вокруг Олега и всячески выражала свою радость от его присутствия. Следуя ее указаниям, они сходили помыть руки, причем, пока Олег был в ванной, девочка стояла снаружи под дверью и не переставала болтать. А затем направились в столовую, сообщавшуюся с кухни посредством большого оконного проема. Увидев это дизайнерское решение, Олег мысленно улыбнулся. Вчерашний день, если не позавчерашний. Сейчас уж никто так не делает. Давно вышло из моды. — Горячие будете рисы, куриные грудки. Суп-пюре есть грибной, твой любимый, Лесенька, сердечко мое, — суетилась Наталья. Мягкое приношение «хэ» вместо «гэ» выдавал в ней уроженку Украины. — Хочу буженину и клубнику со сливками, — заявила Леся. — Олег будет суп. Ты же хочешь кушать, Олег? — В общем, есть немного, — смутился он. — Только садитесь за стол, что ж вы стоите. И он не заставил себя упрашивать. Чувствую, что Наталье очень хочется остаться с ними, поболтать с Олесей, расспросить Олега, кто он такой и что его занесло в дом, но она не посмела слушаться хозяйки и, подав еду, удалилась разбирать вещи. Олег и девочка остались одни. Судя по меню ужина, в этом доме вели здоровый образ жизни. Еда оказалась легкой, диетической, обезжиренной и, честно сказать, не слишком вкусной. Но Олег был так голоден, что с удовольствием набросился на все, что подали. Олеся же ела совсем мало, только раз надкусила бутерброд.